18. Для рта, проговорившего «прощай» тебе, а не кому-нибудь, не все ли одно, какое хлебово без соли разжевывать впоследствии? Ты чай привычная к не дореми фасоли. А если что не так, не осерчай, язык, что крыса, копошится в ссоре, выискивает что-то невзначай. Прости меня, прелестный истукан, да, у разлуки все-таки не дура губа, хоть часто кажется дыра, между нами вечность, также океан, причем буквально русская цензура. Могли бы обойтись без топора.